Глава 14. Замысел Боркера. Прошло 32 дня с момента бегства Лена Боркера. Самум, столь пагубный для каравана, предоставил ему возможность выполнить его проекты. Увлекая за собой Джейн в сопровождении Черной Стражи, он угнал здоровых верблюдов, и в том числе их тех, на которых погружен был выкуп за Джона Бренникина. Обстоятельства складывались более благоприятно для Лена Боркера, чем для Долли. Ему случалось уже ранее, во время его бродячей жизни, иметь частые сношения с кочевыми австралийцами. Он говорил на их наречии и знал их обычаи. Похищенный выкуп обеспечивал ему хороший прием со стороны Вилли. Если удастся освободить Джона, последний окажется в его власти, и тогда, покинув караван, Лен Боркер поспешил взять направление на северо-запад, и к рассвету он и товарищи его успели уйти на несколько миль. Джейн обратилась к мужу с мольбой не покидать Долли и ее спутников в этой пустыне, призывая его искупить все совершенные им по отношению к семье Бренникинов преступления. Но Джейн не добилась от него ничего. Не было силы, которая способная была бы остановить Лена Боркера на намеченном пути. Еще несколько дней, и он будет у цели. Долли и Готфрей погибнут от лишений и бедствий, Джон Бренникин исчезнет, наследство Эдуарда Стартера перейдет к Джейн, то есть в его руки, а он сумеет распорядиться этими миллионами. Ничего доброго нельзя было ожидать от этого негодяя. Он заставил жену молчать, и последняя вынуждена была подчиниться его угрозам, сознавая, что если бы он не нуждался в ней для завладения состоянием Долли, он давно бы уже покинул ее, а, быть может, совершила нечто худшее. Вместе с тем она не могла и помышлять о том, чтобы бежать и пытаться присоединиться к каравану. Что сталось бы с нею совершенно одинокой? Кроме того, к ней приставлены были двое негров, которые должны были находиться при ней безотлучно. Мы не станем подробно описывать путешествие Лена Боркера. Он не испытывал недостатка ни в съестных припасах, ни во вьючных животных. При подобных условиях он мог совершать длинные переходы, постепенно приближаясь к Фицрою, располагая персоналом служащих, привычных к подобному образу жизни и менее утомляемых переходами, нежели белые. Через 17 дней, к 8 апреля, Лен Боркер дошел до левого берега реки как раз в тот день, когда миссис Бренникин и ее спутники спали в изнеможении на последнем привале. Лен Боркер повстречался здесь с несколькими туземцами, от которых и получены были им все необходимые указания относительно места пребывания индасов. Узнав, что последние проследовали по долине, придерживаясь направления на восток, он решил спуститься вниз, чтобы войти в сношение с Вилли. Переход этот не представил затруднений. В апреле в Северной Австралии, хотя и расположенной на довольно низкой широте, зной не так велик. Удайся каравану миссис Бренникин добраться до Фицроя, наступил бы конец ее бедствиям. Через несколько дней она вошла бы в сношение с индасами. Джона и Долли разделяло в то время расстояние не более 85 миль. Когда Лен Боркер убедился в том, что ему оставалось не более 2 или 3 дневных переходов, он признал необходимым остановиться. Он не хотел рисковать, взяв с собой Джейн к индасам и позволить ей увидеться с Джоном, которому она могла раскрыть истину. Лагерь был разбит на левом берегу реки, и там несчастная женщина оставлена была им под наблюдением 2 черных охранников. Сделав это, Лен Боркер в сопровождении товарищей продолжал путь на запад, имея с собой верховых верблюдов и тех 2, на которых помещались предметы для выкупа. 20 апреля Лен Боркер повстречался с индасами в то самое время, когда последние проявляли естественное беспокойство ввиду близкого соседства черной полиции, которая находилась на расстоянии всего 10 миль от становища выше по реке. Это обстоятельство вызвало со стороны Вилли решение сняться с места и искать убежище в возвышенных местах земли Арнгейма. Тогда-то, по приказанию Вилли, в целях предупреждения всяких попыток бегства со стороны Джона, последовало заточение его в шалаш. Таким образом, он не мог знать чего-либо о тех переговорах, которые завязались предварительно между Леном Боркером и старейшиной племени. Переговоры эти не вызвали никаких затруднений. Лен Боркер вел уже ранее дела с этими туземцами, и поэтому пришлось лишь обсудить вопрос о выкупе Джона. Вилли выказал полную готовность обменять пленника на выкуп. На него произвели благоприятное впечатление, выставленные для осмотра предметы. Куски материи, погремушки, а главное – табак, предлагаемый в качестве выкупа за его пленника. Но, будучи ловким торгашом, он все же выразил сожаление, что должен расстаться со столь значительным человеком, каким был капитан Джон, который провел с ним столько лет, оказывая им весьма ценные услуги. Кроме того, ему известно было, что капитан был американец и что снаряжена особая экспедиция для его освобождения. Последнее подтвердил и сам Лен Боркер, прибавивший, что он и есть начальник этой экспедиции. Узнав о том, что Вилли был обеспокоен близким соседством черной полиции, расположенного у верхнего течения Фицроя, и ловко воспользовавшись этим обстоятельством, он настойчиво рекомендовал ему скорее покончить с вопросом о выкупе. И в самом деле, в интересах Боркера важно было сохранить в тайне освобождение капитана Джона. При молчании черных его охраны, а он сумеет обеспечить это молчание, никогда нельзя будет обвинить его в исчезновении Джона Бренникина. В конце концов, так как Вилли согласился принять выкуп, сделка была окончательно завершена 22 апреля. Вечером Эндасы снялись со становища и направились вверх по течению реки. Вот что было совершено Леном Боркером, вот какими путями достиг он своей цели. Дверь шалаша Джона открылась, как уже сказано, 23 апреля в 8 часу утра, и он очутился лицом к лицу с Боркером. 15 лет прошло с того дня, когда капитан Джон пожал Лену в последний раз руку перед отплытием Франклина и Сан-Диего. Он не узнал его, но Боркер был поражен тем, как незначительно изменился Джон по внешности. Конечно, он несколько постарел, ему было тогда 43 года, но выглядел он гораздо моложе, чем можно было ожидать после столь продолжительного пребывания среди туземцев. По-прежнему у него были те же черты лица, решительный взгляд еще не потух, столь же густые волосы, правда, несколько поседевшие. Сохранив силы и бодрость, быть может, Джон и лучше перенес бы, чем Гарри Фельтон, все тягости побега через австралийские пустыни, тяготы, которые свели его товарища в могилу. Завидя Боркера, капитан Джон сначала попятился назад. Впервые со времени своего нахождения в плену индасов сталкивался он лицом к лицу с белым. Впервые незнакомый белый обращался к нему. «Кто вы такой?» – спросил он. «Американец из Сан-Диего». «Из Сан-Диего? Я Лен Боркер». «Вы?» Капитан Джон кинулся тогда к Лену Боркеру, взял его за руки, обнял его. «Как? Человек этот был Лен Боркер. Нет, это невозможно. Это только так показалось. Джон не расслышал хорошо. Это галлюцинация. Лен Боркер – муж Джейн». В эту минуту капитан Джона не помышлял о той антипатии, которую он питал когда-то Боркеру, к тому человеку, которого столь справедливо подозревал. «Лен Боркер?» — повторил он вновь. «Я, Джон. Здесь, в этой местности. И вы, Лен, вы были пленником?» Каким образом мог бы себе иначе объяснить Джон присутствие Боркера в становище индасов? «Нет», — поспешил ответить Лен Боркер. «Нет, Джон. Я прибыл сюда исключительно лишь для того, чтобы выкупить вас, освободить». «Освободить меня». Капитану Джону удалось подавить свое волнение, призвав на помощь всю силу воли. Ему казалось, что он сходит с ума, что разум вот-вот покинет его. Ему пришла мысль выскочить из шалаша, но он не посмел сделать это. Действительно ли он был свободен? А Вилли? А индасы? «Говорите, Лен, говорите», — сказал он, скрестив на груди руки. Лен Боркер уже намеревался приступить к передаче всего совершившегося и приписать себе, согласно выработанному заранее плану, всю заслугу экспедиции, но Джон перебил его, голосом, дрожащим от страшного волнения, и крикнул. «А Долли? Долли? Она жива, Джон? А Уайт, мой ребенок? Живы. Оба и... оба они в Сан-Диего». «Жена моя, сын мой», — тихо прошептал Джон. Затем он добавил. «Теперь говорите, Лен, говорите. Я достаточно силен, чтобы выслушать вас». И тогда, нагло глядя ему в глаза, Лен Боркер сказал. «Несколько лет тому назад, Джон, когда никто уже не сомневался в окончательной гибели Франклина, жена и я вынуждены были покинуть Сан-Диего. Серьезные дела требовали моего отсутствия в Австралии, и я прибыл в Сидней, где открыл торговую контору. Со времени нашего отъезда Долли и Джейн вели постоянную переписку, так как вам известно, какая дружба соединяет их». «Да, я знаю», — отвечал Джон. «Долли и Джейн были подругами, и разлука должна была быть для них тяжела». «Чрезвычайно тяжела, Джон», — продолжал Боркер. «Наступил, однако, день, когда разлуке этой должен был наступить конец. Мы собирались уже 11 месяцев тому назад покинуть Австралию и вернуться обратно в Сан-Диего, когда вдруг совершенно неожиданное известие остановило наше приготовление к отъезду. Наконец-то узнали, что случилось с Франклином, в каких водах он погиб, и одновременно распространился слух о том, что единственный человек, оставшийся в живых и спасшихся после крушения, томился в плену у австралийского племени дикарей, и что это были вы, Джон. Но как вы могли узнать об этом, Лен? Разве Гарри Фельтон... Да, весть эта принесена была Гарри Фельтоном. Товарищ ваш найден был на берегу реки Парио, на юге Квинсленда, и доставлен в Сидней. Гарри, храбрый мой Гарри, — воскликнул Джон. Ах, я уверен был в том, что он не забудет обо мне. Так значит, едва только его доставили в Сидней, он организовал экспедицию? Нет, он скончался, — отвечал Боркер. Скончался от испытанных им лишений. Скончался, — повторил Джон. Бог мой, скончался. Гарри Фельтон? Гарри. И слезы потекли из его глаз. Но перед смертью, — продолжал Боркер, — Гарри Фельтону удалось рассказать обо всем происшедшем после гибели Франклина. Крушение на утесах у острова Браус. О том, каким образом удалось вам добраться до берега. Вот это узнал я, находясь у его изголовья. После этого он закрыл глаза, Джон, произнося ваше имя. Гарри. Мой бедный Гарри. Тихо шептал Джон при мыслях о страданиях, вынесенных верным его товарищем, которого ему не суждено было более видеть. «Джон», — продолжал Лен Боркер, «весть о гибели Франклина, о которой неизвестно было в продолжении 15 лет, быстро распространилась повсюду и вызвала всеобщее внимание. Вы легко можете вообразить, какое впечатление произвела весть о том, что вы живы. Гарри Фельтон оставил вас несколько месяцев тому назад в плену туземного племени». Тотчас же я телеграфировал об этом Долли, предупреждая ее, что немедленно выступаю в путь для освобождения вас из рук индасов, так как, по словам Фельтона, все дело шло лишь о выкупе. Организовав караван и став во главе его, Джейн и я покинули Сидней. Это было 7 месяцев тому назад. Нам понадобилось столько времени, чтобы добраться до Фицроя. Наконец, с Божьей помощью, прибыли мы к становищу индасов. «Благодарю вас, Лен, благодарю вас!» – воскликнул Джон. То, что вы сделали для меня, вы сделали бы для меня при подобных же обстоятельствах, отвечал Лен Боркер. Несомненно, а жена ваша, Лен, эта добрая Джейн, которая не убоялась столько лишений, где она? В 3 днях пути отсюда, выше по реке, с 2 моими людьми, отвечал Лен Боркер. Я увижу ее, значит? Да, Джон, и если ее нет со мной здесь, то потому, что я не знал, как встретят мой маленький караван туземцы. «Но вы не один?» – спросил капитан Джон. «Нет, со мной моя охрана, 20 черных. Я уже 2 дня как прибыл в эту долину». 2 дня уже?» «Да, и я употребил их для переговоров. Вилли очень дорожил вами. Долго пришлось вести переговоры, пока он согласился отпустить вас за выкуп». «Итак, я свободен?» «Так же свободны, как и я. А туземцы? Они ушли отсюда вместе со старейшиной, и мы одни в становище». «Снялись со становища? Посмотрите!» Капитан Джон одним прыжком выскочил тогда из шалаша. На берегу реки в то время были одни негры из охраны Лена Боркера. Индасов не было. Читатель видит, насколько истина была перемешана с ложью во всем, что передано Боркером Джону. Им ничего не было сказано о сумасшествии миссис Бренникен, он ничего не сказал и о смерти Эдуарда Стартера, об унаследованном доле его состоянии, о розысках Долли Хоу по Филиппинским островам и проливу Торреса в 1879 и 1882 годах, о том, что происходило между миссис Бренникен и Гарри Фельтоном у смертного одра последнего. Словом, ничего не было сказано об экспедиции, организованной этой женщиной, брошенной в песчаной пустыне. Боркер приписал себе все ее заслуги. Это он, рискуя своей жизнью, освободил капитана Джона. Мог ли Джон сомневаться в правдивости всего этого повествования? Мог ли он не выражать горячей признательности тому, кто спас его от индасов и возвращал его жене и сыну? Он сделал это, да притом в таких выражениях, которые тронули бы всякое человеческое существо, не столь испорченное, как Лен Боркер. Но последний не знал уже боли упреков совести и ничего не в состоянии было удержать его от исполнения преступных замыслов. Теперь Джон Бренникен должен был поспешить последовать с ним до того места, где поджидала его Джейн. Что могло бы остановить его? По дороге, заботами Боркера, Джон исчезнет, не возбуждая даже подозрения у черной охраны, которая не сможет выдать его впоследствии. Капитан Джон стремился в дорогу, и решено было сняться со становища Индасов в тот же день. Он горел желанием поскорее свидеться снова с Джейн, верно подругой его жены, говорить с ней о Долли, об их ребенке, Уильяме Эндрю, о всех тех, кого найдет Сан-Диего. Тронулись в путь 23 апреля пополудни. У Боркера было с собой съестных припасов на несколько дней. Караван был обеспечен водой на весь предстоящий переход. Верблюды, на которых должны были следовать Джон и Боркер, могли в случае необходимости доставить их скорее до места, обогнав охрану на несколько переходов. Последнее должно было помочь Боркеру привести свои планы в исполнение. Он не должен был допустить, чтобы Джон прибыл к месту привала, и Джон не дойдет туда. В 8 часов вечера Лен Боркер расположился на левом берегу реки на ночевку. Они были еще слишком далеко от того места, где он мог бы привести преступный замысел в исполнение, так как в этой местности, где всегда можно было опасаться встретиться с враждебно настроенными дикарями, рискованно было выдвигаться вперед одному, без охраны. Поэтому на следующий же день с рассветом он снова тронулся в путь. День разделен был на 2 перехода, между которыми был промежуток лишь 2 часа. Не всегда было легко придерживаться течения Фицроя, так как берега реки были пересечены то глубокими оврагами, то были совершенно недоступны вследствие непроходимых чащ, комедных деревьев. День выдался тяжелый. Подкрепившись, негры заснули. Капитан Джон спустя некоторое время также спал крепчайшим сном. Казалось, Боркеру представился как раз подходящий случай, которым он мог бы воспользоваться, убив Джона. Казалось, вся обстановка складывалась как нельзя более удобно для совершения этого преступления. А затем произведены были бы розыски Джона, которые оказались бы тщетными. В 2 часа ночи Боркер, бесшумно приподнявшись с места с кинжалом в руке, подполз к своей жертве. Он уже заносил руку, чтобы ударить его, когда Джон проснулся. «Мне показалось, что вы позвали меня», — сказал Боркер. «Нет, дорогой Лен», — отвечал Джон. «Проснулся я как раз в то время, когда видел во сне мою дорогую Долли и нашего ребенка». В 6 часов утра Джон и Боркер снова тронулись в путь вдоль Фицроя. Во время полуденного привала, снова решив осуществить свой замысел, так как им предстояло прибыть к вечеру к месту расположения каравана, Боркер предложил Джону выехать вперед. Джон согласился, так как с нетерпением ожидал свидания с Джейн, чтобы поговорить с ней более откровенно, чем он мог беседовать с Леном Боркером. Оба собирались уже отправиться в путь, когда один из негров заметил в 100 шагах какого-то белого, который продвигался вперед, видимо, принимая известные меры предосторожности. Лен Боркер вскрикнул. Он узнал Годфрея.